После путешествия. Глава 35. Адель без устали работала всю неделю, откладывая вещи, которые возьмет из Бриджхауса, когда, наконец, покинет его. Ники привезла из Лондона пару посмотреть дом до официального выставления его на продажу. Они совершенно влюбились в Бриджхаус и сделали более чем щедрое предложение. Учитывая, что на поиски жилья для себя они дали Адели столько времени, сколько она пожелает, ей ничего не оставалось, как согласиться. Люди эти были очаровательны. Энергичная молодая семья с тремя детьми-подростками от первого брака мужчины, поэтому они планировали использовать каретный сарай в качестве отдельной комнаты, когда переберутся сюда. Адель чувствовала, что оставляет свой дом в хороших руках. И хотя ей было тоскливо, конечно, тоскливо, она всегда была сторонницей того, что нужно вовремя двигаться дальше. Правда, теперь, когда она знала, что у Имоджен все складывается хорошо, это не имело для нее значения. Внучка вернулась из Венеции, светящейся изнутри. Адель была слегка шокирована ее сообщением о помолвке, но более близкое знакомство с Денни развеяло ее страхи. Адель, как никто другой, умела распознать настоящую любовь. Могла отличить ее от влюбленности. Они были единым целым, рассказывая ей о своих планах, кипя возбуждением и энтузиазмом, перебивая друг друга. Имоджен собиралась переехать в коттедж «Жимолость», затем открыть в Лондоне консультационную фирму с маленькой галереей при офисе. Еще они хотели наладить, привлекая свои знания и связи, оказание консультационных услуг по установке охранных систем для произведений искусства. И они собирались устроить грандиозный прием по случаю показа миру возлюбленной. Ее торжественное явление станет идеальным поводом разрекламировать их новое дело. Картина останется драгоценностью в короне галереи, никогда не будет продана, побуждая клиентов, равно как и любопытствующих, прийти и увидеть потерянный шедевр Ребензила. Мир искусства будет взбудоражен домыслами и интригами. Имоджен убедилась, что ее бабушка не против быть на виду у всего мира в таком облике. Адель и не возражала. В конце концов, в живых не осталось никого, кто мог бы узнать модель, позировавшую для возлюбленной. Она была уверена, что большинство посетителей бара Симоны, знавших о ее романе с Джеком, уже перешли в мир иной. И даже если один из них до сих пор жив и узнает Адель, что с того? Это ничего не доказывало. Прославить это произведение искусства было важнее, чем оградить личную жизнь. Адель была в этом уверена. Роман закончился 100 лет назад. Когда она шла по коридору со стопкой книг в мягких обложках, предназначенных для благотворительного магазина, на коврик у двери посыпалась почта. Поверх обычных счетов и каталогов лег белый конверт, надписанный черными чернилами острым почерком с иностранным штемпелем. Мгновение Адель стояла, уставившись на него. Она не забыла письмо, пришедшее много-много лет назад. Письмо, написанное бледно-бирюзовыми чернилами, которое перевернуло всю ее жизнь. Она слышала только тиканье больших напольных часов в унисон с биением своего сердца. Наконец Адель поставила коробку и взяла конверт. Он отчего-то никак не желал вскрываться в руках, жаждущей прочитать послание Адели. Письмо оказалось коротким. Адель, обычно такая сдержанная, почувствовала, что задыхается. Глазам подступили жгучие слезы. Она перечитала письмо 3 раза подряд, но искать в нем скрытый смысл нужды не было. Он лежал на поверхности, его сердце на этой самой странице. Никакой игры, никакого притворства. Адель прошла в малую гостиную. То, что она собиралась сделать, не было ни авантюрой, ни безрассудством. Выбора у нее не было. Она не может лечь в могилу, не повидавшись с ним еще раз, не услышав его голоса и не почувствовав его прикосновения. Это не было предательством. Они с Уильямом прожили чудесную жизнь вместе. Их любовь была прочной и подлинной. Покинув Венецию, она ни одной минуты не позволила своему роману с Джеком портить ее брак. Уильям умер, зная, что Адель любила его крепко и искренне. Этого ее решение не изменит. Она сняла телефонную трубку и, почти не раздумывая, набрала номер. На самом деле важно было, чтобы она не задумалась. Если бы она начала вспоминать о встречах, обязательствах, подробностях, она никогда бы этого не сделала. Всегда найдется причина для бездействия. Ей ответили практически немедленно. «Восточный экспресс. Венеция. Симплон». «Здравствуйте», — сказала Адель. «Я бы хотела заказать билет. Билет до Венеции. На ближайший поезд».